Глава 23. «Может, я все-таки зайду и пожелаю ей спокойной ночи?» — спросила Ирина. «Говорю тебе, не стоит». Ростовцев расставлял по местам тарелки и чашки. Я ее укрыл, выключил свет. Температуру не мерил, но если и есть, то невысокая. Наверняка она уже спит. «Иногда мне кажется, что против меня в этом доме существует тайный заговор», — сказала Ирина. «Никакого заговора нет», — засмеялся Игорь. «Просто я считаю, что пока Маша не выздоровеет окончательно, вам не стоит покидать мой дом. А она, похоже, беспокоится о тебе и хочет, чтобы ты провела пару дней вдали от города и отдохнула». «Пока было не до отдыха», — заметила Ирина. «Вот и не спеши», — сказал Игорь, ставя на место последнюю тарелку. «Ну, пошли на экскурсию?» «Где ты еще не была?» «Была почти везде», — призналась Ирина. «Но не все успела как следует рассмотреть. Например, комнату на первом этаже со стеллажами». «А-а-а», — понял Игорь, — «это библиотека. Пойдем». И он, как мальчишка, схватил Ирину за руку и потащил за собой. Они на цыпочках пробрались мимо комнаты, в которой спала Маша, и зашли в библиотеку. Ростовцев включил свет. Ирина ахнула. Прошлой ночью, когда она бродила по дому в одиночестве, почему-то здесь не задержалась, поэтому сейчас с восторгом оглядывалась по сторонам. Все стены от пола до потолка были заняты стеллажами. Каких книг здесь только не было. В центре стоял удобный диван, торшер и журнальный столик, видимо, для того, чтобы можно было тут же с комфортом расположиться и почитать приглянувшуюся книгу. «Нравится?» — спросил Игорь. «Еще бы!» Ирина медленно шла вдоль полок, читая названия книг. «Прямо британский музей!» «Скажу без лишней скромности, мне есть чем гордиться», — сказал Ростовцев, следуя за ней. «Ни у кого из друзей не видел ничего подобного. Смотри, вот здесь зарубежная классика, проза, поэзия. На этой полке фольклор. Здесь наша отечественная. Вот это научная литература. В основном история и философия». «Неужели ты сам все это собирал?» Ирина не могла оторвать взгляд от книг. «Нет, большую часть собрал отец, так что мне она досталась по наследству», — ответил он. «Но мне хотелось бы думать, что я достойно продолжил его дело». «Вот это», — он сделал жест в сторону стеллажей у противоположной стены, — «собрано мной. Здесь книги по культуре и искусству. Из каждой поездки непременно привожу что-нибудь новенькое. Видишь альбомы? Лувр, Дрезденская галерея. Если интересно, возьми, полистай». Взгляд Ирины остановился на небольшой черно-белой фотографии, стоящей за стеклом. На ней был полный мужчина небольшого роста средних лет с аккуратной бородкой. «Это твой отец?» — спросила она. «Да», — ответил Ростовцев. «Ты не очень на него похож», — отметила Ирина, наклонившись к фотографии. «Так и есть», — согласился Игорь. «Он усыновил меня, когда мне было около 3 лет. Научил меня всему и дал мне все, не только фамилию. Они с матерью были самой счастливой парой, пока его не стало». «Он умер?» — тихо спросила Ирина, продолжая разглядывать снимок. «Да». Игорь открыл стекло и взял фотографию в руки. 3 года назад. И Наташка переехала к матери. «Твоя сестра?» — уточнила Ирина. «Да, моя младшая сестра и твоя подруга». Ростовцев поставил фотографию на место и задвинул стекло. «У нас разница 4 года». «А твой настоящий отец, то есть первый муж твоей матери, ты его помнишь?» Ирина залилась краской при упоминании о дружбе с сестрой Ростовцева и попыталась сменить тему. «Смутно», — Игорь нахмурился. «Так, мелькают в память какие-то картинки. Ничего определенного. Он ушел к другой женщине, когда я был совсем маленьким. Мама говорит, что первое время пытался общаться со мной, приходил несколько раз, а потом переехал в другой город, и с тех пор мы о нем ничего не слышали. Я иногда поражаюсь, сколько расставаний кругом, сколько разводов и неудачных браков, произнесла Ирина, подходя к дивану и присаживаясь. Игорь сел рядом. «Знаешь», — продолжила она, — «у меня в семье все было по-другому. Мама и папа друг в друге души не чаяли. И мне казалось, что так во всех семьях. Люди любят друг друга, заботятся друг о друге. Я в детстве думала, что двум половинкам так легко найтись в этом мире». Ирина замолчала. «Они умерли?» — осторожно спросил Игорь. «Да». «В один год», — кивнула Ирина. «Я тогда в институте училась. Как мне тяжело было, ты не представляешь. Я, наверное, поэтому так быстро согласилась замуж выйти. Трудно было одиночество переносить. Надеялась, что создам семью, и снова в жизни будет много тепла и любви. А получилось совсем не так». «Не у тебя одной», — со вздохом сказал Игорь. Только сейчас Ирина почувствовала, что рука Ростовцева лежит у нее на плече. Дергаться или скидывать ее было глупо, понимала она. Да и было в этом скорее не желание мужчины обнять женщину, а дружеский порыв, стремление поддержать. Они сидели молча, и каждый думал о своем в тишине большого дома. «Что-то наша экскурсия превратилась в вечер воспоминаний», — прервал, наконец, молчание Игорь. Он встал с дивана и протянул руку Ирине, помогая ей подняться. «Продолжим осмотр?» «С удовольствием», — откликнулась она, следуя за хозяином дома к двери. Ирине было неудобно признаваться в том, что прошлой ночью она в одиночестве уже исследовала дом. Но, похоже, Игорь понимал, что расположение и назначение комнаты ей знакомо, и не удивлялся этому факту. «Ну что?» «На второй этаж?» — спросил он. «Давай на второй», — согласилась Ирина, и они поднялись наверх. «Кабинет ты хорошо изучила», — произнес Игорь. «В холостяцкую спальню не приглашаю, так что остались еще две комнаты. Ты ведь не была в них?» «Нет», — ответила Ирина. «Честно говоря, хотела зайти, когда тебя не было, но они закрыты были. Просто в тот день, когда ты здесь появилась, в доме были гости, вот я комнаты и закрыл. Не хотел гостей сюда пускать», — объяснил Игорь, доставая из кармана ключи. «Заходи». «А что это за комната?» — спросила Ирина. Помещение выглядело необычно. Здесь был бильярдный стол, музыкальная стереосистема, несколько полок с книгами и дисками. В углу стояли два спортивных тренажера. На стене висела карта мира, к которой булавками крепились разноцветные флажки. Мебель была разнокалиберной и, как показалось Ирине, старой. «Когда дом строился, мы с женой решили, что у каждого из нас в нем будет свой маленький уголок, который он обустроит по своему вкусу и где будет отсиживаться во времена семейных неурядиц. Каждому нужен такой островок». «Нужен», — согласилась Ирина, — «только не у каждого есть возможность его иметь». Она вспомнила свою квартиру, где гостиная была одновременно и столовой, а спальня — кабинетом и библиотекой. «Здесь мой островок спокойствия». Игорь не спеша прошелся по комнате и сел в кресло. «Это мебель из дома моих родителей. Сидя в этом кресле, я учил уроки. А вон за тем столом написал свое первое стихотворение. Теперь не могу с ним расстаться», — он улыбнулся. «А флажками ты отмечал города, в которых был?» — догадалась Ирина, стоявшая рядом с картой. «Так точно», — подтвердил Игорь. «Да», — протянула она, — «впечатляет». «Больше 50. 57», — уточнил Ростовцев, вставая. «Идем дальше?» «Идем», — ответила Ирина. Они вышли в коридор, и Игорь открыл соседнюю дверь. «А это, — сказал он, — уголок жены». «Может, не стоит?» — заколебалась Ирина. «Ей бы не понравилось. «Ничего страшного», — Игорь решительно вошел. «Она раньше всех гостей первым делом сюда водила. Даже изменяла мне в этой комнате. Могла часами здесь находиться». Ирина осторожно вошла. Очевидно, вид у нее был немного испуганный, потому что Игорь подбодрил ее. «Смелее, нет здесь змей», — сказал он и негромко добавил. «Во всяком случае, теперь». Вид комнаты поведал многое о своей хозяйке. Комната была зеркальной, пожалуй, за исключением пола, застеленного ярко-красным пушистым ковром и таких же ярких в тон кресел. Вдоль зеркальных стен стояли зеркальные шкафы. На зеркальном столике лежала стопка журналов о кино. «И что ты теперь будешь со всем этим делать?» — тихо спросила Ирина, стоя одной ногой в коридоре. «Отвезу ей ее барахло», — равнодушно пожал плечами Игорь. «А в комнате ремонт сделаю. Правда, не думал еще, что здесь будет. Может, зимний сад? Или домашний кинотеатр поставлю?» «Пойдем отсюда», — попросила Ирина, которая чувствовала себя здесь крайне неуютно. «Пойдем», — согласился Игорь, и они вышли из комнаты. «Правда, идти больше некуда, ты все видела». «А как же третий этаж?» — спросила Ирина. «Там ничего нет», — ответил Ростовцев, закрывая комнату. «Ты хочешь сказать, что целый этаж этого дома пустой?» — уточнила Ирина. «Абсолютно», — сказал Игорь. «Там не то что мебели, вообще ничего нет. Голые стены и все. Можешь заглянуть?» Он направился к лестнице, и Ирина последовала за ним. «Правда, там и смотреть-то не на что». «Денег не хватило», — с сочувствием произнесла она. «Деньги ни при чем», — поднимаясь по ступенькам, ответил Ростовцев. «Просто я хотел, чтобы этот этаж был детским. Спальни, ванная, игровая, комната для занятий». «Понимаю», — протянула Ирина. Сердце ее почему-то сжалось, она почувствовала, как тяжело было Игорю говорить на тему детей. Ростовцев открыл дверь, и они поднялись на этаж. Вид помещения и правда действовал угнетающе. Некрашенные серые стены, окна без штор. «Я же говорил, не на что смотреть», — вздохнул Игорь. «Пойдем лучше чайку попьем». Ирина хотела было отказаться, спать хотелось невероятно, усталость последних дней давала о себе знать, но, посмотрев на хозяина дома, не смогла отказать.